930, 13 декабря. Почему у маленьких детей аура белая? Личная аура еще не выявилась. Цвет личной ауры является преобладающим? Да, но Урусвати правильно решила путь Будды. Вся позднейшая метафизика буддизма мне ничего не говорит. Не наша цель. Лучше явите учение подвига. Можно ли указать эволюцию Анни Безант, ведь она заканчивает свой путь? Боюсь, количество тамаса велико. Но у нее были такие воплощения, как Гепатия и Джордана Бруно. Предпочитаю умолчать. Она удлинила пребывание в астрале, ослушалась моего указа. Можно спросить, какого указа? У Кришны. Убеждал указание Блаватской понять иначе. Не поняла моего явления. Личное убеждение приняла за мое указание. Как дух такой большой, как Джордана Бруно, мог так ошибаться? Были ли эти воплощения? Может быть, это ошибка? Да, если и жила во время Джордана Бруно. Лучше сама узнаешь. Ночью покажу Риттера. Но может ли М.М. указать ее путь? Пришлось бы говорить 2 месяца. Можно ли избежать астральный план? Можно укоротить. Если дух минует Девакхан, в каком состоянии ожидает нового воплощения? Состояние очищения духа до срока. Безант утверждала, что это ее последнее воплощение. Если уничтожить иллюзию самомнения. Как мне трудно уничтожить мою иллюзию, гордость. Да, но гордость духа – ступень к подвигу. Если бы все люди были царями духа, не было бы и половины вреда. 931. 14 декабря. Да-да, план начался изумительно. Сегодня видели врагов, конечно, при первой стычке повернут на юг. Ибо несокрушимы. Когда владыки решили двинуть план, они соблюли все сроки, потому действия несокрушимы. Могу ли я спросить, правильно ли я видела сегодня ночью? 2 видения спутала. Но я видела и знаю, что это была школа, и среди учеников узнала дух Блаватской, и еще один большой дух был там. Да. Но Риттера не помню. Может быть, он и был? Риттера видела плохо. Снова покажу. 932. 15 декабря. Надо больше спать. Можешь ложиться раньше в 10 часов. Мудро Фуяма явление в Берлине. Неужели М.М. уже знает, как поступит Фуяма? Конечно, знаем. Даже комнату Урусвати знаем. Когда Иерофант Нефру закончил земной путь, избрал ли он сам свои дальнейшие проявления, или же были указаны ему иерархией? Иерархия владык указала. Свободный дух, проявляясь вновь, неизбежно начинает новую карму. Не есть ли это великая жертва? Да. Кроме кармы деяний, должны быть еще причины, сочетающие группу. Можно ли их узнать? Могу сказать одно. Историческая эволюция нации. Если хотя бы только раз произошло оплодотворение сознания, вполне ли оно утрачивается в астральном существовании? Нет. 933. 16 декабря. Знаки мои надвигаются, и уже первые ступени воздвигнуты. Уже знаете, как пылает мой луч на Чикаго. Соберите все предсказания и увидите нашу заботу. Опыт протекает благополучно. Надо переждать период обновления организма, но технику терять не следует. Что воспрепятствовало ММ проявиться в Нью-Мексико? Внешние обстоятельства. У нас столько работы сейчас. А как же Чикаго? Да, если луч направлен, но сейчас он заглушен. И муссон не способствует передаче. На мое замечание, что было столько времени для проявления. Неужели и самые близкие воины нуждаются в толчке? Если перестать давать в Америку, все разбегутся. Хочешь перенести наведение? Мужественно пройди и не распаляй сердце. Не жалей. пойми. 934, 17 декабря. Практично побыть у Русвати, у синих гор, не умаляйте опыта. Что за странное чувство невесомости тела ощущалось сегодня ночью? Передвижение центра. Я усилием воли прекратила это состояние, думая, что оно вызвано возбуждением нервов. Правильно прекратила. Но если это выход астрала? Почти правильно, но еще рано. Ощущала также какое-то истечение из темени. Эта черта характерна, но еще рано. 935. 19 декабря. Итак, начинаем в братстве. Отгоните презирающих вас и держите знамя мое высоко. Читая сказанное, видите, как слагаются ступени. У Русвати права, сейчас нет волнения в братстве. Густо было. 1922-1923 годы. Сейчас механизм работает точно, указатель опыта повышается. Я чувствовала временную задержку. Да, временное загромождение восприемника. Явление неизбежное при обновлении организма, но скорость переходов поразительна. Почему я не ощущаю луча, владыки? Он есть. Увидишь результат, но, конечно, нельзя ускорить развитие явления. Интересно, жрица Аналула имела ту же особенность – желание результат. Но, может быть, у нее их не было или очень мало? Даже много, но она твердила противное, чем смущала жреца. 936, 20 декабря. Напишите Фуяме в Коломбо, пусть мудро улыбнется непониманию. Даже мне приходилось выслушивать доклады о братстве и улыбаться невежеству лектора. Помните ваше задание работать в плане, потому все узлы плана являются сильными магнитами. Уже говорил о молчании. Тишина обладает необычайной силой. Когда тишина окружает алтарь храма, можно ожидать явления владыки. Помнишь школу? Относится к ведению школы неоплатоников, где дух Блаватской был среди учеников. Конечно, Бизант – крупный дух, но абсолютное отсутствие простоты все портит. Очень радует Люмоу. Луч у Русвати много звеньев сковал. Увидишь результат опыта, но не могу изменить закон космического обновления.